какие-то на мотоцикле спугнули ее теленочка. Уж она их ругала, уж она их проклинала, громы небесные на их головы призывала. Кто сидел на мотоцикле? Да хулиганы, кто же еще? У одного голова, что пивной котел, а другой, пестрый, как сорока. А как же? Видела, куда повернули. Аккурат кулаком им вслед грозила. К лесу свернули. Куда же еще? Может, в Ростково ехали? Может, еще куда? Кто их там поймет? Хоть убейте, что делать, не знаю, сказала я, остановив машину в лесу, у брода через ручей, в очень живописной местности. Терезе бы понравилось. Судя по карте, здесь нет никаких дорог, но на мотоцикле проехать могли. Ну, проскочили, например, в Баторово. Тереса там где-нибудь переночевала, сегодня утром вернулась в Поляницу. «Ты так думаешь?» — сомневалась Люцина. «Да я и сама сомневаюсь, но могло ведь и так быть. Но какого черта мы уехали из этой Поляницы в 4:30 утра? Тереса давно могла вернуться туда. Ну так что, возвращаемся?» «Не знаю, на что решиться. И как развернуться?» «Нет, не развернуться здесь. Придется обратный путь проделать задом. Пожалуй, самое разумное — поездить здесь по окрестностям, поспрашивать, может, что еще узнаем о Тересе. Может, еще какая версия возникнет». У Люцины возникла сразу. Поехала возвращать украденное покрывало. Воспользовалась первой подвернувшейся оказией. Мы ей помешать не могли, и она самостоятельно отправилась, чтобы вернуть в замок украденную вещь. Мамуле новая версия понравилась, и она перестала дуться. «А что?» — присоединилась она к мнению сестры. «Очень даже может быть. Тереза спать не могла, так ее мучила совесть. Но ясно, постаралась ускользнуть от нас и поехала возвращать украденное». И обе сестры так горячо принялись обсуждать новый вариант, что даже я засомневалась. Чем черт не шутит? От моих родных всего можно ожидать. И все-таки я решила поездить по окрестностям, раз уж мы здесь, поспрашивать, не видел ли кто женщины в красных туфлях и желто-зеленой льняной тряпке. Труды наши потрясающим успехом не увенчались. Информации мы собрали, что кот наплакал. Получили ее от мужика, не совсем трезвого, может, потому и разговорчивого. Мужик сообщил, видел он мотоцикл, ехал по дороге вроде бы на Баторова. Он, мужик, косил траву в придорожной канаве. И вчера косил, и сегодня косит. Вот, косил, значит, вчера, и мотоцикл аккурат в тот момент проезжал, как он, мужик, из канавы вылазил, решил закончить работу. Ему, мужику, мотоцикл ни к чему, он и внимания бы на него не обратил, да тот на него бибикнул. Вот он и обратил внимание. Два человека ехало на мотоцикле. Это все, что удалось узнать от косаря. С трудом отыскали дорогу в Баторово, пришлось несколько раз возвращаться, пока не доехали. Мы с Люциной обошли все хаты в деревне, расспрашивали, но ничего не узнали. Никто в Баторове не видел чужого мотоцикла. Мужик с косой, получается, был последним, кто их видел. Усталые и вконец удрученные, к вечеру мы вернулись в Поляницу. Тересы там не было. Но взволнованная директорская домработница встретила нас тревожным сообщением. «Был тут какой-то пан!» — крикнула она, не давая нам выйти из машины и чуть не плача. «О, зачем я его впустила в дом? Ну как, у хозяев что пропало? А я теперь отвечай?» И хотя мы очень устали, не бросились мыться и есть, а набросились на несчастную женщину и вытрясли такие из нее информацию, которую она столь сумбурно пыталась нам сообщить.